Переведите раздражение в иронию, и вы очиститесь от злости. Самые распространенные манипуляторы – это трудные люди. Трудный клиент – тот, кто не похож на наши ожидания. Он может быть высокомерен, раздражителен, подозрителен, придирчив, безразличен, не отягощен дворянским воспитанием, агрессивен, нечестен и прочее. Такие встречаются на одном квадратном километре чаще тех, кого мы посадили на божничку. Но лучше поменять свое отношение. А если человек просто противен? А если он хам, невротик, скандалист или нечестный? Терпеть и молчать? Тогда они совсем сядут на голову. Естественные мысли, не правда ли? У льва характер тоже не сахарный. Зверь рычит и кусается. И если бы дрессировщик позволял бы себе простое человеческое возмущение, то быть бы ему съеденным. Либо пришлось бы бросить профессию. Если есть потребность перевоспитывать хамов или нервных, то школы и трудовая исправительная колония ждут вас не дождутся. Но особенно стоит учиться способности укрощать манипуляторов в процессе продажи. Клиентов не выбирают, их дает судьба. И нужно быть безмерно благодарным ей за это. Клиент не имеет пороков, он король. Он потребитель наших услуг или продукции. Вам с ним не детей крестить. Вам нужно продать ему свои услуги, и он уже тем хорош, что имеет намерение их купить. Неприятный клиент – все равно, что деньги в грязной упаковке. Упаковку выбросим, а деньги останутся. Трудного клиента надо любить и рассматривать как объект для своей дрессировки. Только на трудных людях мы оттачиваем свое искусство управления, выдержки, доброжелательности. На приятных можно отдыхать, но не дай бог исчезнут трудные. Тогда нам грозит деградация. Учиться настоящему искусству общения на уровне чемпиона можно только в обслуживании трудных клиентов. Так что трудные люди – наши гуру, учителя. Они и есть наш бассейн. Трудные люди – ваша золотая жила. Если научитесь ее обрабатывать, станете богатыми. Все трудные будут вашими клиентами. Им плохо везде. Они сами вызывают неприязнь к себе. Но там, где они почувствовали кайф, они приковываются самыми сильными цепями симпатий. Им теперь есть что терять. Трудные люди, самые верные ваши поклонники и самые рьяные рекламисты вашей фирмы, если они почувствовали себя хорошими. Только за это их можно обожать и радоваться, если к вам приближается проблемный человек. Включайте как прожектор симпатию. Включайте внутреннее самоодобрение. Какая я умная и талантливая. Я умею быть спокойной и доброжелательной даже с таким злобным, капризным, мелочным, занудливым, коварным и прочее человеком. Чем не дрессировка льва или другого хищника? Встречаясь по жизни с трудными людьми, мы можем вставать в позицию дрессировщика. Те же самые цели. Заставить клиента купить свои услуги или товар все равно, что заставить льва прыгать в объятый пламенем обруч. Стать специалистом в обслуживании на уровне чемпиона значит стать умелым дрессировщиком клиентов, то есть людей с их сложными запросами, желаниями и причудами. И вот вам самый простой прием. Представьте образно своего манипулятора, как он будет смотреться. Со сковородкой или кастрюлей на голове вместо шляпы. В виде памятника, который обгадили голуби. В голом виде на площади. Сидящим на унитазе. Самый верный способ расправиться с раздражителем – четвертовать его в воображении. И себя не отравишь злобой, и его разозлишь спокойствием. Игра воображения – мощнейший вид оружия, защищающего нас от психологических ядов.